Глава 12. Натаниэль. Да как она смеет? Натаниэль сам не понял, когда утратил контроль. Когда вдохнул дурманящий цветочный аромат ее кожи или волос, такой яркий в этом заснеженном царстве, или когда услышал «убери руки». Прокричи она это, начни брыкаться, сыпать обвинениями или еще чем-то, и это было бы не так остро, как эти два сказанных спокойным, уверенным голосом слова. Это были не слова влюбленной девчонки, отверженной искры. Это были слова взрослой, уверенной в себе женщины, которая посмела ему отказать. Будучи его искрой, когда сама плавилась от желания. Поэтому сейчас он в ярости смотрел на ворвавшуюся служанку, но ровно с такой же яростью на него смотрела та, которая когда-то таяла от первого прикосновения, от первого знака внимания, от одного слова. Он утратил над собой контроль, и снова из-за нее. «Простите», — служанка низко поклонилась. «Простите, Ар Эрхальд, но к госпоже пришел доктор Уайт. У него какие-то срочные новости. В силу обстоятельств мы просто не можем такое игнорировать. Он был очень встревожен». «Довольно», — жестко перебил Натаниэль. Одернул юбку жены и кивнул. «Ты можешь идти». Все внутри противилось этому, но он сам сказал, что не желает ей смерти. Это была правда. Больше того, когда услышал про тревогу доктора, испытал странное желание пойти вместе с ней. Но это было бы уже слишком. Женские дела искры совершенно точно недостойны его внимания. Это ее обязанность следить за своим здоровьем и за подготовкой к извлечению. Вот пусть и следит. Дракон внутри зарычал, особенно когда она вышла следом за служанкой, широко расправив плечи и даже не обернувшись. Всем своим видом демонстрируя равнодушие, неподчинение, дерзость. «И ты ей такое спустишь?» Он словно услышал в голове насмешливый голос отца. «Женщины годятся лишь для того, чтобы рожать детей, дарить наслаждение и украшать собой праздники. Если она не выполняет хотя бы одну из этих функций, от нее лучше сразу же избавиться и не тратить время». Отец рассказывал ему это задолго перед первым выходом Альви в свет. Тогда Натаниэль еще только начинал взрослеть и познавать женский мир и все его прелести, и отец пригласил его к себе для приватного разговора. Мать изменила ему с гвардейцем, когда Натаниэлю было 5. Тогда он мало что понимал, хотя няня со слезами на глазах все ему рассказала. Сначала исчез гвардеец, который долгие годы был влюблен в императрицу. Затем и она сама. «Не переживай, не распускай нюни, сын», — жестко произнес отец, когда он прибежал к нему, чтобы спросить, что с мамой. «И никогда больше не вспоминай о ней. Она этого недостойна. Эта женщина предала и меня, и тебя». Натаниэль проводил с матерью мало времени. В основном им занималась няня, либо гувернёры. Няня следила, чтобы он вовремя ел, хорошо спал и правильно питался. Гувернёры с детства обучали самым разным предметам, от географии до языков. Владению пламенем его учил отец. В 12 лет он узнал, что его искрой была выбрана Альви Этана Сабар. Первое ее имя соответствовало характеру. Альви в переводе со старовейсмейстрийского означало «хрупкий цветок». Этана — огненная. Огня в ней было 0,0 до настоящего момента. Или до того, как она потеряла их первенца. Словно потеря ребенка полностью ее изменила, превратила в совершенно иную женщину, которую Натаниэль никогда не знал. Впервые он познакомился с ней в тот же день, когда и весь свет Вейсмейстрии. Искры приезжали на первый бал, когда им исполнялось 15, в отличие от остальных. Остальным девицам дозволялось выходить исключительно с 18. И в отличие от бледнеющей, краснеющей, смущающейся Альви, Ее сестра оказалась не такой робкой. Анаста Сабар покорила весь двор своим умением рассмешить, белокурыми волосами и сияющей улыбкой, которую многие пытались ловить. Но она никому не позволяла переходить границы. Только ему. Получив Анасту в постельные игрушки, Натаниэль довольно быстро наигрался, но все же она умела многое, и отказываться от многого он не собирался. Ему нравилась ее раскрепощенность, ее страстность. Опять же, в отличие от сестры, которая, когда случилась их первая брачная ночь, сидела на постели прямая, будто проглотила палку, ждала его и смотрела так, будто боялась той палки, которая сегодня окажется в ней. Искра искрой, но пламя между ними было каким-то слабым. До настоящего дня. Что произошло, что поменялось, Натаниэль не знал, но собирался это выяснить. Разумеется, он не поверил словам моряков. У страха глаза велики. Что угодно могло их спасти, особенно учитывая, что поблизости нарисовался раванский фрегат с Кристофом Вальденом, будь он трижды неладен. Но все равно решил слетать и проверить. Не столько слухи, сколько свои странные ощущения пустоты после того, как Альви уехала. Возможно, дело было в искре. Но он и раньше разлучался с ней надолго и ничего такого не чувствовал. Сейчас же его словно что-то манило, звало в Лавуаль. А слова матросов, слухи, дошедшие до него, стали последней каплей. Он хотел, чтобы она рассказала, и сам не представлял, что. Искра не может использовать магию без него, это невозможно. Но и он раньше никогда не ощущал такого странного притяжения к той, кто была всего лишь средством и никогда не смела дерзить. Клянусь, это было все ради искры, исключительно ради госпожи Эрхальд и только ради нее. Суетливый голос Беркинсона вернул его в реальность. Натаниэль раздраженно вынырнул из собственных мыслей и обнаружил себя сидящим в кабинете. Последний его вопрос во время их беседы был о приюте, и Беркинсон разливался певчей птицей. «Вы же сами видите, как мы сейчас топим. Как тепло в замке, во всем замке, а сколько средств требуют эти накидки, одежда, в том числе для слуг. Все только для нее, чтобы ей было комфортно, чтобы она не переживала и не волновалась, чтобы ей было тепло. Мы не можем себе позволить, чтобы с ней что-то случилось». Беркинсон приложил ладони к груди, всем своим видом изображая участие по поводу его супруги. Император приподнял бровь. «Насколько я понимаю, ситуация с детьми возникла не вчера и даже не месяц назад. Вы должны заниматься и их обеспечением тоже». «Я...» Дворецкий ощутимо побледнел. «Я занимаюсь!» «И до меня Горация, наша экономка!» «Подготовьте мне все документы по расходам», — перебил его Натаниэль. «Я заберу их с собой и дам проверить своему секретарю». «Да, Ар Эрхальд», — кисло отозвался Беркинсон. «Разумеется. Но я бы хотел уточнить, я все еще распоряжаюсь средствами, потому что временами госпожа Эрхальд, она... Например, устраивает расточительный праздник для детей, на который у нас уходит месячный запас провианта. Устроила тут суету, подняла всех слуг, поставила на уши». «Альви устроила праздник?» Брови императора взлетели вверх. Альви любила балы, но она понятия не имела, как все это делается. Оно и понятно, зачем это женщине ее положение. Беркинсон воспринял этот вопрос как добрый знак. «Да, да, вы не представляете, сколько времени и сил на него ушло. И средств, разумеется. Она вздумала дарить им подарки. Просто так, за какие-то конкурсы, непонятные соревнования и...» «Мы разве не можем себе это позволить?» Дворецкий кашлянул. «Да, да, конечно, можем, но...» «Любые «но» в данном случае неуместны. Подготовьте бумаги до завтрашнего утра. Завтра утром я улетаю». «Надолго ты в Лавуаль? Зависит от того, как быстро я решу все вопросы. Он же не мог ей сказать, что его единственный вопрос в этом захолустье — она. Но после разговора с Дворецким и собственных мыслей понял. Просто Альви — его искра. И у них давно ничего не было. 2 месяца она была беременна, и он не трогал ее. Плюс еще 3 недели. Просто дракон взбесился от невозможности полностью высвободить пламя. Вот и вся проблема. Сегодня он проведет с ней последнюю ночь и забудет о ней навсегда.